Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы, во-первых, сердечно поблагодарить вас, Владыка, за добрые слова, за замечательный образ, который вы мне преподнесли. Но более всего хотел бы поблагодарить за руководство Воронежской епархии, за ту работу, которая здесь была проведена, в том числе и по завершению строительства Величественного кафедрального собора, а также по организации церковной жизни на тех началах, на которых она только и может сегодня быть основана. Эта церковная жизнь должна быть близка к людям, понятна. Церковь должна говорить с людьми тем языком, который людей убеждает. Церковь должна приводить от Слова Божьего, от божественного авторитета те аргументы, которые сами бы люди потом могли полагать в основу своей жизнедеятельности. А если принять во внимание тот огромный, мутный и страшный поток, который обрушивается сегодня на человека через средства массовой информации и который несет ценности, несовместимые с жизнью, со здоровьем духовным и телесным человека, то можно при себе представить, насколько своевременным является призыв к церкви противостоять этому воздействию, болезненному и тлетворному, на сознание, на души и сердца человеческие посредством Слова Божьего, которое, преломляясь в сознании человека, становится близким, понятным, способным менять жизнь к лучшему. Вот сегодня во время божественной литургии читалось Евангелие от Матфея. Хорошо известное людям церковным повествование о званных на брачный пир. Устроил господин, царь, великий брачный пир и стал приглашать людей на него. И не откликались на приглашение. Кто-то потому что пахал землю, кто-то потому что торговал на рынке. И тогда решил господин наполнить чертоги брачного пира всеми, кто только захочет прийти. И послал своих гонцов на перекрестки, на улицы и переулки, чтобы собирали людей, и наполнился брачный пир. Но когда стал он, хозяин пира, повнимательнее смотреть на тех, кто присутствовал на торжестве, то оказалось, что один человек не был одет в достойной одежде. Он просто так с улицы пришел, как случайный зритель, в том, в чем был одет. И приказал господин царь изгнать его и жестоко наказать. И притча эта заканчивается словами «много званных, а мало избранных». Это притча о всех нас. Это притча о нашем времени. Господин царь – это Бог. Он постоянно нас приглашает к себе на свой брачный пир, в свое божественное царство, в ту систему ценностей, к тому образу жизни, который Он пожелал для людей, сотворяя мир и человека. При создании мира была заложена некая программа человеческой жизни по мысли Божией, по закону Божьему. Но Господь не хотел, чтобы мы, люди, исполняли эту программу автоматически, как роботы, бездушно, бессмысленно повторяя или делая то, что Богу угодно, и не имея возможности выйти за пределы этой программы, как теперь говорят, переформатировать программу. Бог дал нам возможность быть свободными. И люди стали так переформатировать божественную программу, что устроение их личной и семейной жизни вошло в глубочайшее противоречие с тем, что Бог предложил человеку. И когда мы иногда с ужасом удивляемся о том, что происходит с нами, со всем родом человеческим, что происходит с природой, которая нас окружает, почему, несмотря на огромные успехи человеческого разума, жизнь не становится счастливей, хотя она становится более комфортной, удобной. Но разве это удобство и комфорт увеличивает счастье в душе человека? Разве мы можем сказать, что мы счастливее наших отцов и дедов? Особенно тех, которые жили просто, может быть, даже бедно, имели большие семьи, радовались тому, чему мы сегодня не способны радоваться. Чтобы обрадовать современного человека, или лучше сказать, развеселить его, работает колоссальная увеселительная индустрия. Откройте телевизор, вы там кроме смеха ничего и не увидите. А людям не радостно. Что-то не так в нашей жизни. И вот сегодняшняя притча говорит нам, что-то не так. Мы отказываемся прийти на брачный пир. Мы отказываемся принять ту систему ценностей, которые Бог предложил миру, роду человеческому при его создании. Мы не хотим жить по его закону. А если иногда и приходим на брачный пир, в церковь приходим, особенно когда горе какое, неприятность, или экзамен сдать надо, или квартиру поменять, или на работе что-то не ладится. Ну куда же идти? Вроде никто не поможет, в церковь приходим, чтобы помолиться, чтобы вот Бог дал нам непременно. Но живем-то мы в другом мире. И Богу-то предстоим в небрачной одежде. Часто Господь нас не изгоняет, как в этой самой притче, а даже терпит в этих наших небрачных одеждах с нашими суетными мыслями, с нашим пристрастием к тому образу жизни, который для нас стал привычным. Не изгоняет нас, терпит, но и наказывает. Все то, что сейчас вы слышали, не следует толковать в том смысле, что церковь призывает отказаться от результатов научного, технического прогресса, от удобства, от комфорта, что она призывает уйти в какие-то дебри, жить какими-то несовременными мыслями. Совсем не так. Здесь есть какое-то другое, ключевое слово в понимании того, как нужно расставить акценты. С одной стороны, несомненно, человек не может оторвать себя от того ложа, в котором он пребывает, от того культурного, технического контекста, в котором живет современный человек. Он является потребителем всего того, что вокруг него. И с другой стороны, как же этот образ жизни сочетать с пребыванием на брачном пиру? Как этот образ жизни сочетать с исполнением Божьего предначертания о человеке, Божьих заповедей? Мы не должны отдавать душу свою тому миру, в котором мы живем. Мы не должны оказаться в рабстве этих внешних обстоятельств. Вот как замечательно об этом говорит святой Иоанн Златоуст, что если человек не поглощен полностью этими земными благами, то у него остается возможность жить иными ценностями. А вот если человек, безусловно, поглощен этими жизненными благами, то лишается вечных благ. А эти земные блага не может беспорочно использовать. Даже то, что дает мир, и то используется с пороком, с грехом. Вот тайна человеческой жизни и раскрывается в этой способности сочетать верность Богу, нравственной системе ценностей, что открыто нам в Слове Божьем, с участием в современной жизни, с использованием благ, которые современный мир дает нам, больше того, с участием в формировании этих благ. И это ведь тоже большая задача, в том числе и перед государственными мужьями, содействовать умножению материальных благ, чтобы повышалось благосостояние людей. Но как важно, чтобы в ответ на это мы были способны не забывать самого главного, то, к чему нас Бог призвал. Вот тогда и одно сумеем сделать, и другого не забыть. И здесь насладиться благами беспорочно, и будущий век не будет для нас закрыт. И для того, чтобы действительно все это стало возможно, как важно сегодня сильно молиться о народе нашем, о стране нашей. Я призываю к этой молитве, неформальной, горячей, искренней, все наше духовенство, весь наш верующий народ. Как важно, чтобы сегодня слово, обращенное к людям, помогало реально пройти сложнейшими тропами современной жизни, пройти беспорочно, как говорит святитель Иоанн Златоуст. И я верю, что по милости Божией Церковь наша, мученица-исповедница, отрясшая с себя прах пребывания в несвободе, ныне может открыто и ясно говорить людям то, что сам Бог повелел Церкви говорить, призывая людей ко спасению и к жизни вечной. И дай Бог, чтобы с завершением строительства этого кафедрального собора еще более усилилась церковная, религиозная жизнь людей. Я желаю, чтобы этот собор всегда наполнялся так, как он наполнился сегодня. Когда у нас есть величественные, прекрасные храмы, разве можно не ходить в такие храмы? Грех будет не ходить. Везде об этом говорю, почти всякий раз, когда освящаю храмы Божьи. Потому идите в храмы, слушайте Слово Божие, исповедуйте свои грехи, причащайтесь святых Христовых тайн, и тогда благодатью Божию в вашей жизни уравновесится единое на потребу с потребностями нашего земного бытия. Храни вас всех Господь. Аминь.